Божьи дары для верующих. Как от божественной силы Его даровано нам все, потребное для жизни благочестия, через познание призвавшего славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Псалмопевец Давид, переживший немало трудностей и скорбей, благоговейно благодарил Бога за все. «Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от стука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их, ибо у Тебя источник жизни. Во свете Твоем мы видим свет». Если галилейский рыбак Симон мог думать, что Бог любит только еврейский народ и заботится о нем, то этот же Симон, ставший апостолом Петром, объявил в Кесарии в доме Корнилия: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему». Деяния, 10 глава, 34-35 стихи. А в первых стихах второго послания апостол Петр не делает никакого различия между евреями и неевреями, между апостолами и простыми верующими, которых считает принявшими с нами равно драгоценную веру, и которым пишет, что от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Потребное для жизни включает воздух, свет, воду, пищу, одежду, кровь над головою. Посещающие глубокие подземные пещеры убеждаются, что где нет света, там ничто не растет. Но уже при электрическом освещении камни начинают покрываться особыми мхами, похожими на копоть. Без воздуха никто не может жить, а мало встречается людей, благодарящих Бога за свет и воздух. В знойной пустыне люди скорее умирают от жажды, чем от голода. А в силе благодарим Богу за воду. Древние верили в Бога, как создателя вселенной и промыслителя о всем живущем. Молодой Елеуй старцу и страдальцу Иову о величии и праведности Божьей так сказал: «Кто, кроме Его, промышляет о земле? И кто управляет вселенную? Если бы он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах». Псалмопевец говорил Богу: «Очи всех уповают на тебя, и ты даешь им пищу их в свое время, открываешь руку твою и насыщаешь все живущее по благоволению». Но сверхпотребного для жизни нам еще даровано и все потребное для благочестия, то есть для боговедения и богобоязненности. У всех народов, на какой бы ступени развития они ни стояли, имеется своеобразная религиозность или стремление иметь общение с Богом или Божеством. Это таинственное влечение человека к Богу у пророка Исаии так отмечено: «К имени Твоему и к воспоминанию о Тебе стремилась душа наша». Исаии, 26 глава, 8 стих. Это влечение свойственно только человеку, хотя в Библии написано, что Бог дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему, и что львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Настоящий же человек живет не хлебом одним, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Для обратившихся к Богу апостол Петр советовал: «Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». А этим словесным молоком, по свидетельству этого же апостола, является вернейшее пророческое слово, исследование которого приводит человека к познанию, что всякий верующий в Иисуса Христа получит прощение грехов именем Его. Сознание, что все потребное для жизни благочестия даровано нам от божественной силы Христовой, увеличивается по мере познания, что Христос призывает нас славою и благостью, точнее, славою и добродетелью. Кто только читает Евангелие, тот приходит к убеждению, что Иисус Христос не был обыкновенным человеком, а был или величайшим обманщиком, на чем настаивают некоторые еврейские раввины, или был величайшим пророком, что признает и Магомед в Коране, или был Сыном Божиим, в чем были убеждены его первые ученики и последователи. Слава и добродетель Иисуса проявлялись в его жизни, в его учении, в его делах, в его смерти, в его воскресении, и таинственным образом проявляется и в наше время в обращениях к нему миллионов людей из разных народов, рас, классов и сословий. Он призывает, они приходят, и в их жизни осуществляются великие и драгоценные обетования, данные в древности через пророков, а именно. Первое. Обновление жизни. Каявшийся царь Давид молился: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Около 400 лет после Давида через пророка Иезекииля Бог дал такое обетование: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Иезекииля, 36 глава, 26-27 стихи. Это обетование исполняется от дней апостольских до нашего времени. Кто во Христе, тот новая тварь. Принимаются во внимание не внешние формы и обряды, а вера, действующая любовью. Второе. Новый Завет. Библия учит, что Бог заключил с Авраамом завет, и знаком того завета было обрезание. Лет 400 спустя Бог заключил с Израилем завет у горы Синайской, и знаком того завета было празднование субботы. Второзаконие, 5 глава, 12-15 стихи. Лет 800 после Синайского завета через пророка Иеремию Бог дал такое обетование: «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Иеремии, 31 глава, 33 стих. Апостол Павел в послании к евреям утверждает, что этот новый завет уже заключен Богом с людьми в момент смерти Иисуса на Голгофском кресте, и что Иисус предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего, и что Он дал нам способность быть служителями нового завета. Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 6 стих. Третье усыновление. «Вы сыны Господа Бога вашего», написал Моисей сынам Израилевым. Второзаконие, 14 глава, 1 стих. Но эту честь они не сумели сохранить, и через пророка Исаию Бог позже сказал: «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». Прошло еще около 700 лет, когда пришла полнота времени, Бог послал сына своего единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Заканчивая свое земное служение, Иисус молился о своих учениках и о верующих в Него по слову их, и в своей молитве так сказал Богу: «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира». Это особенное имя Божье, Отец Небесный, встречается в Новом Завете около 250 раз. Апостол Иоанн с радостью написал уверовавшим: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Первое послание Иоанна, 3 глава, 1 стих. Осуществление этих обетований, обновление жизни, Новый Завет и усыновление ведет уверовавших к тому, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества, то есть, чтобы необъятный Бог мог вселиться в обновленное сердце человека, и чтобы нас узнавали как людей Иисусовых, которые послушны и верны Ему во всем. Для этого необходимо удаляться от господствующего в мире растления похотью и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то,